Счастливые отношения — это просто. Люби так, как есть. Не ищи недостатки, не подгоняй человека под свои стандарты, не заставляй его меняться, чтобы соответствовать твоему идеалу. Люби особенности и яркость цвета этого человека такими, какие они есть. И найди того, кто полюбит тебя такой, какая ты есть. Отношения, которые лишены этой искренности, не принесут тебе того, что ты ищешь. Удовлетворив все свои потаенные желания и фантазии в таких отношениях, ты присытишься, и, не получая ничего нового, закончишь их. Подобные отношения — пустая трата времени, которая не дает возможности встретить хорошего человека. Ты жаждешь найти любящее и заботливое сердце, но теряешь свою яркость и свой уникальный цвет в отношениях, лишенных искренности, становишься высохшим и поблекшим цветком. Но ты должна становиться все очаровательнее в тепле слов любви, что тебе говорят. Ты должна быть захвачена легким трепетом от взгляда, излучающего любовь, но ты лишь ранишься о бесконечные требования измениться. Так ты теряешь свой свет под жестким натиском опустошенности, в которой утрачивается твой природный цвет. Под контролирующим взглядом без любви ты трясешься от холода. Беспокоясь о других, ты отдалилась от собственного счастья. Не становись попрошайкой, выпрашивающей любовь. Если для того, чтобы получить любовь, тебе нужно пойти против самой себя и стереть свой цвет, если ради этой любви ты продолжаешь терять себя, знай, все эти усилия приведут не к любви, а к несчастью. Твои иллюзии и желания останутся невоплощенными. Меняться нужно не тебе, а душе твоего партнера. Существует лишь один способ построить простые, неповторимо счастливые отношения — встретить того, кого ты полюбишь таким, какой он есть, и быть любимой такой, какая ты есть. Нужно всего лишь это —